Он бросился на землю и обнял мои ноги. Но я сильно сомневался в человеколюбии Гангадаса и отшвырнул его ногой, несмотря на все его уверения в непричастности к смерти англичанина. Вы, небось, растащили все его вещи. Но это я выясню сразу же. Сколько времени был здесь Сахиб? Около полутора лет. Он, должно быть, под конец спятил. Но клянусь вам, покровитель бедных, хотите, я присягну, ваша честь, что я никогда не тронул ни единой вещи из его имущества. Что, ваша милость, собирается делать? Я схватил Гангадаса поперек туловища и поволок его на площадку перед опустевшей пещерой. При этом я думал о моем злосчастном путешественнике, о его невыразимых страданиях среди всех этих ужасов на протяжении 18 месяцев и о том, как он умирал в этой крысиной норе с пулевой раной в животе. Гангадас решил, что я собираюсь убить его, и жалобно взвыл. Остальные жители кратера, присыщенные обильной мясной трапезой, наблюдали за нами, не трогаясь с места. «Полезай туда, Гангадас», — сказал я ему, — «и вынести его наружу». Я почувствовал, что меня тошнит от ужаса. Я был близок к обмороку. Гангадас чуть не скатился с площадки и громко завопил: «Но ведь я брахман, Сахиб, брахман высшей касты! Заклинаю вас вашей собственной душой и душой вашего отца, не принуждайте меня к этому». «Брахман ты или не брахман, но клянусь тебе моей собственной душой и душой моего отца, что ты полезешь туда!» — крикнул я. И, схватив его за плечи, я втиснул его голову в устье берлоги, пинком отправил туда же прочие части его тела, а затем сел у входа, закрыв лицо руками. Прошло несколько минут, и я услышал сперва шуршание и скрип, затем задыхающийся шепот Гангадаса, разговаривавшего с самим собой, наконец мягкий глухой звук падения. Тут я открыл глаза. Сухой песок превратил доверенное ему мертвое тело в желто-коричневую мумию. Я велел Гангадасу отойти, пока не произведу осмотр. Тело, одетое в оливково-зеленый охотничий костюм, сильно потертый и запачканный, с кожаными наплечниками, принадлежало человеку лет 30-40, выше среднего роста, со светлыми песочного цвета волосами, длинными усами и косматой всклокоченной бородой. В верхней челюсти слева недоставало клыка, и отсутствовала часть мочки правого уха. На указательном пальце левой руки было надето кольцо, вырезанное в форме щита темно-зеленый, с красными крапинками, гелиотроп, оправленный в золото, с монограммой, которую можно было прочесть и как БК, и как ВК. На среднем пальце правой руки он носил другое кольцо, серебряное, в виде свернувшейся кобры, сильно потертое и потускневшее. Гангадас разложил у моих ног кучу мелких предметов, которые он извлек из пещеры, и я, закрыв лицо трупа платком, принялся их рассматривать. Я привожу подробную опись этих вещей в надежде, что это может привести к установлению личности покойного. Первое. Головка курительной трубки из верескового корня с зазубринами по краям, очень старая и почерневшая, обмотанная ниткой по нарезной части. Второе. Два ключа штампованных, оба с обломанными бородками. Третье. Нож перочинный с черепаховой рукояткой, украшенной серебряной или никелевой пластинкой с монограммой БК. Четвертое. Конверт с неразборчивым штемпелем и маркой Виктории, адресованный мисс Мон Дальше неразборчиво. Хэм, нт. Пятое. Блокнот в переплете из поддельной крокодиловой кожи с карандашом. Первые 45 страниц не использованы. 4,5 страницы трудно разобрать. Остальные 15 заполнены частными записями, главным образом по поводу следующих трех персон. Миссис Синглтон, несколько раз сокращенно именуемый Лот Сингл, миссис С. Мэй и Гармисона, иногда именуемого также Джерри или Джек. Шестое. Рукоять малоформатного охотничьего ножа. Лезвие обломано у самого основания. Из оленьего рога, ромбоидальной формы, складного типа, с кольцом на верхнем конце и привязанным к нему обрывком хлопчатобумажной веревки. Не следует думать, что я тут же на месте составил столь детальную опись этих предметов. Прежде всего меня заинтересовал блокнот, и я сунул его в карман с тем, чтобы ознакомиться с ним позже. Прочие вещи я для сохранности перенес к себе в пещеру, и там, будучи человеком методичным, составил им подробную опись. После этого я вернулся к мертвому телу и велел Ганга-дасу помочь мне перенести его к реке. Когда мы несли мертвеца, у него вывалилась из кармана гильза от старого бурого патрона и покатилась к моим ногам. Ганга-дас не заметил ее. Я же подумал, что человек во время охоты не подбирает старую стреляную гильзу, тем более бурую, которую нельзя использовать вторично. Иными словами, выстрел этот был сделан уже внутри кратера. Следовательно, где-то здесь же должно находиться и ружье. Я уже собирался обратиться с вопросом к Ганга-дасу, но удержался, поняв, что все равно он правды мне не откроет. Мы положили мертвого у кочек на самой границе зыбучих песков. Я собирался затем столкнуть его, чтобы пески поглотили тело. Это был единственный вид похорон, который пришел мне тогда в голову. Я велел Ганга-дасу отойти подальше. Затем я стал осторожно подталкивать беднягу к зыбучим пескам. Он лежал лицом вниз, и, взявшись за его охотничью куртку, я нечаянно разорвал непрочную истлевшую ткань, отчего на спине у трупа обнаружилось зияющее отверстие. Я уже упоминал, что сухой песок мумифицировал тело. Поэтому я без труда установил, что это отверстие было раной от ружейного выстрела, причем дуло ружья было явно подведено почти вплотную к телу убитого. Охотничья куртка, не затронутая выстрелом, была надета на мертвеца уже после его смерти, которая наступила, видимо, мгновенно. Тайна гибели несчастного внезапно раскрылась передо мной. Кто-то из кратера, скорее всего, Ганга-дас, застрелил его из его же собственного ружья, стрелявшего бурым порохом. Он вовсе и не пытался никогда убежать, прорываясь сквозь ружейный заслон. Я торопливо столкнул тело вниз, и оно скрылось из виду буквально за несколько секунд. Я содрогнулся, наблюдая это. Ошеломленный, почти бессознательный, я вынул блокнот мертвеца и стал его разглядывать. Запачканный, выцветший листок бумаги был заложен между переплетом и корешком записной книжки и случайно выпал, когда я стал перелистывать страницы. Вот что было там написано. «Четыре прямо от вороньей кочки, 3 влево, 9 прямо, 2 вправо, 3 назад, 2 влево, 14 прямо, 2 влево, 7 прямо, 1 влево, 9 назад, 2 вправо, 6 назад, 4 вправо, 7 назад. Листок был обожжен и обуглен по краям. Что все это означало, я не понимал. Я присел на сухую траву, продолжая вертеть в руках эту странную запись, и внезапно обнаружил, что Ганга Дас стоит тут же у меня за спиной с пылающими глазами, и его руки тянутся к листку. «Вы нашли его?» — вскричал он, задыхаясь от волнения. «Не позволите ли мне взглянуть на него? Клянусь вам, я возвращу его». «На что взглянуть? Что ты возвратишь?» — спросил я. «То, что вы держите в руках. Это спасет нас обоих». Он продолжал тянуться к листку своими длинными, как у птицы, когтями, дрожа от нетерпения. «Я так и не смог его найти», — продолжал он. «Он прятал листок где-то на себе. За это я и застрелил его. Но и тогда мне не удалось завладеть бумагой». Ганга Дас совершенно забыл свою жалкую выдумку о выстреле с лодки. Я с полным спокойствием выслушал его. Моральное чувство притупляется от общения с мертвецами, которые остались в живых. «Из-за чего ты так неистовствуешь? Что ты хочешь получить от меня?» «Да вот этот листок из блокнота. Он спасет нас обоих». «Ну что вы за глупец, бог мой! Неужели вы не видите, как это важно для нас? Ведь теперь мы убежим отсюда». Его голос возвышался почти до крика. Он плясал передо мной от возбуждения. «Признаюсь, и меня захватила возможность побега. Да не прыгай ты, объясни все толком. Ты считаешь, что этот клочок бумаги может нас спасти? Но каким образом?» «Да прочтите же его вслух. Ну, я прошу, я умоляю вас, прочтите его». Я прочел. Ганга Дас слушал в полном восторге и пальцем чертил на песке какую-то ломаную линию. «А теперь слушайте вы. Цифры — это длина его ружейного ствола без приклада. Этот ствол у меня. 4 ствола прямо от места, где я охотился за воронами. Прямо на перерез реке, понимаете? Затем 3 влево. Боже, как он работал над этим целые ночи напролет. Затем 9 прямо и так далее. Прямо — это всегда от нас, через зыбучие пески. Он сам и рассказал мне все это перед тем, как я убил его». «Но если все это было тебе известно, почему ты до сих пор не ушел отсюда?» «В том-то и дело, что это мне не было известно. Он сказал мне только, что открыл это 1,5 года тому назад, и что с тех пор из ночи в ночь, когда лодка прекращала дозор, он упорно работал и теперь знает, как пробраться через зыбучие пески. Затем он предложил мне бежать вместе с ним. Но я побоялся, что в ту ночь, когда работа будет завершена, он бросит меня, и я застрелил его. К тому же не годится, чтобы человек, однажды побывавший здесь, ушел невредимый. Я могу уйти, но я ведь брахман. Перспектива бегства вернула Ганга Дасу его кастовую гордость. Он выпрямился и ходил передо мной, дико жестикулируя. Наконец, мне удалось заставить его говорить более связно. И он рассказал, как этот англичанин, целых 1,5 года ведя свое исследование из ночи в ночь, дюйм за дюймом, обнаружил проход в зыбучих песках. Он утверждал, что было совсем нетрудно подняться вверх по реке примерно на 20 ярдов, после того, как обогнешь левый выступ подковы. Сам он, однако, этого выполнить не успел, ибо Ганга Дас застрелил его из его же собственного ружья. В неудержимом восторге от возможности покинуть кратер, я даже обменялся пылким рукопожатием с Гангадасом, после чего мы решили предпринять попытку к бегству этой же ночью. Нелегко нам было дождаться темноты. Около 10 часов, насколько я мог судить, когда луна только что взошла над краем кратера, Гангадас забрался в свою берлогу и вытащил оттуда ружейный ствол для отсчета участков пути. Все остальные жители кратера уже давно расползлись по своим логовам. Сторожевая лодка ушла вниз по течению несколько часов тому назад, и мы были совершенно одни на вороньих кочках. Гангадас, держа в руках ружейное дуло, уронил листок из блокнота, который должен был служить нашим путеводителем. Я поспешно наклонился, чтобы поднять его, и в ту же минуту увидел, как этот дьявольский брахман занес ружейный ствол, готовясь нанести мне страшный удар по темени. Уклониться я уже не успел. Удар пришелся мне куда-то в затылок. 100 тысяч пляшущих звезд заискрились у меня в глазах, и я без чувств повалился вперед у самого края зыбучих песков. Когда сознание вернулось ко мне, луна уже зашла, и я чувствовал нестерпимую боль в затылке. Гангадас исчез, а рот у меня был полон крови. Я снова лег и молил небо послать мне смерть, которая избавила бы меня от дальнейших мучений. Но тут бессмысленное бешенство, о котором я уже рассказывал раньше, внезапно овладело мной, и я, шатаясь, побрел внутрь кратера к песчаному откосу. Мне показалось, что кто-то шепотом окликнул меня: «Сахиб, Сахиб, Сахиб», в точности так, как будил меня обычно по утрам мой носильщик. Я было подумал, что брежу, но тут к ногам моим упала горсть песка. Тогда я поднял глаза и увидел заглядывающую сверху в кратер голову Дану, моего мальчишки-псаря, который присматривал за моими Колли. Когда ему удалось привлечь мое внимание, он поднял руку и показал мне веревку. Еле держась на ногах, я жестами велел ему спустить ее вниз. Это были 2 кожаных шнура от висячего опахала, связанные вместе с петлей на конце. Я надел петлю через голову подмышки, услышал, как Дану приказывает кому-то идти вперед, почувствовал, что меня поднимают лицом к песчаному склону вверх покруче, и в следующее мгновение, задыхаясь и почти обмирая, ощутил себя уже на вершине холма, возвышающегося над селением. Дану, лицо которого казалось пепельно-серым в свете луны, умолял меня не останавливаться и немедленно возвращаться в мою палатку. Оказалось, что он по отпечаткам подков опорника проследил наш путь на протяжении 14 миль через пески к кратеру, вернулся и рассказал об этом моим слугам, но те наотрез отказались иметь дело с кем-либо, все равно белым или черным, кто однажды побывал в ужасном селении мертвецов. Тогда Дану оседлал одного из моих пони, взял пару шнуров от опахала, возвратился к кратеру и вытащил меня вышеописанным способом. Короче говоря, Дану теперь стал моим личным слугой и получает по золотому мухуру в месяц. Но я отнюдь не считаю эту сумму достаточным вознаграждением за услугу, которую он мне оказал. Ничто на свете не заставит меня теперь даже приблизиться к этому дьявольскому месту или обозначить его расположение яснее, чем я это сделал. О судьбе Гангадаса я ничего больше не слышал, да мне и не хотелось бы услышать. Единственный мотив, побудивший меня опубликовать эту историю, — надежда, что кто-нибудь по отдельным приметам или по приведенному выше списку вещей сумеет установить личность человека в оливково-зеленой охотничьей куртке.